Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Боровских, врача, психотерапевта, руководителя духовно-просветительского центра «Петропавловский» в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Говорить мы будем о душевном здоровье и конкретно сегодня о очередной годовщине Центра реабилитации наркозависимых в городе Полевском, собственно говоря, руководителем которого вы и являетесь на протяжении всех этих лет. Итак, очередная годовщина, очередные, видимо, какие-то итоги, размышления о пройденном пути. Ну, помните, как раньше было, какая-то годовщина, отчетно-выборное собрание, подведение итогов. Ну, без этого все равно не обойтись. Успехи, не юбилей у нас. Юбилей у нас в прошлом году был 5 лет, когда мы как раз вот этим всем занимались, подведением итогов, считали, выводили проценты и так далее. Встречались с теми, кто уже вступил на нормальный человеческий путь, да, видимо. Да, ну, мы его пригласили наших выпускников разделить с нами праздник, да. В этом году хочется не столько вот размышлять о достижениях каких-то вот таких объективных, которые можно обозначить цифрами, сколько порассуждать вообще о том, что мы делаем, чем мы занимаемся. Конечно, всегда, каждый раз, вот, чем дальше, тем больше, понимаешь, что то, чем мы занимаемся, это здорово, это очень хорошо. Это важно, это да, нужно. То дело, где себя находят очень многие люди, где одни стараются спасаться тем, что помогают другим людям обрести опору в жизни. Другие спасаются тем, что ее обретают. Не просто избавиться от наркозависимости, да ведь? Конечно. Ну, может быть, даже вторая задача, наверное, более важная другая. Конечно, мы же понимаем, что наркомания – это частный случай, который вот лишил человека возможности жить. Мы сразу говорим человеку, который приезжает к нам в центр только с намерением начать реабилитацию, мы говорим, что для того, чтобы избавить человека от наркотической зависимости, мало лишить его возможности употреблять наркотики, разлучить его с наркотиками. Для этого нужно изменить самого человека. Дело в том, что наркомания – это не случайное недоразумение, которое произошло, казалось бы, с нормальным человеком. Это результат, закономерный результат того образа жизни, который человек вел до того, как впервые в жизни употребил наркотики. Ну, как следствие, скорее. Конечно, это закономерное следствие того, как человек себя ощущал, что он о себе думал, к чему он стремился, что для него было в жизни главным. Там к 15-16 годам ведь в человеке это уже худо-бедно все созревает. И во многих случаях мы видим, что к этому времени у человека уже складывается твердая наркоманическая психология. И наркомания становится просто закономерным результатом. Поэтому человек из болезни должен выйти не таким, каким он был до болезни, а совершенно другим, каким никто не знает, потому что таким человек никогда не был. И поэтому в процессе вот такого лечения, которое мы предлагаем, вырисовывается человек, подлинный, настоящий человек. Шелуха и вот эти вот наслоения, да, уходят. Пусть не во всей полноте мы успеваем увидеть это в течение года пребывания человека в центре, но во всяком случае вырисовывается некий образ того подлинного человека, которого Бог задумал. Вот в этой серьезной, интенсивной работе человека над собой, которая происходит в нашем центре. И если человек соглашается вот на такой подход к избавлению от наркотической зависимости, а наркотики стали поводом для того, чтобы начать это делать. А если человек соглашается, то все, он помещается в центр и начинается вот этот процесс. С одной стороны, длительный, по сравнению с тем, что мы как бы в общей сети наблюдаем. А с другой стороны, очень кратковременный, потому что год – это такой срок, который пролетает очень быстро. И для того, чтобы достичь каких-то видимых результатов, нужно очень много вкладываться в человека, очень много работать и создавать, и поддерживать атмосферу, которая бы позволила человеку пересмотреть взгляды на себя, на все окружающее. Интенсивная такая работа, да, ведется? Да. Она в плане в каком? Врачебном, духовном, вы и знаете, в том, и вот, в другом, вот да? Во всех планах, понимаете? Всех вот, да, вот мы берем человека целиком, со всеми его телесными, душевными и духовными проблемами и занимаемся. И в нашем центре мы сумели осуществить вот этот, как принято говорить, комплексный подход к человеку. И мы саму проблему наркомании, мы немножечко ее отодвигаем в сторону, потому что человек уже помещен в такую атмосферу, где он избавлен от привычных искушений на эту тему. А занимаемся человеком вообще. Вот. И в этом смысле мы пытаемся вернуть, реанимировать к жизни вот тот принцип русской медицины, который всегда существовал у нас сотни лет. Умение воспринимать человека целиком. Не раскладывать его на медицинские специальности, как это сейчас. Или не видеть только материальную, так сказать, да, и не видеть только его материальную оболочку. А созерцать человека целиком. Ну вот худо-бедно это получается. Все-таки еще раз напомним, что вот делается конкретно вами. Просто, может быть, не все нас, так сказать, слушают постоянно, поэтому вот хотелось бы... Ну, во-первых, надо вот что сказать, что наш реабилитационный центр – это структурное подразделение православного прихода. Вот что самое ценное, понимаете? То есть вы входите вот в приход Петропавловский, да, в городе Полевском. Да, настоятелем структура. Этого прихода является отец Сергий Рыбчак, вот, который пошел на такое трудное дело – окормлять реабилитационный центр для наркозависимых. И вот уже 6 лет этим занимается, самоотверженно. Ценность-то в том, что мы не изолируем, в принципе, от общества наших воспитанников. Незакрытое. Да, это не закрытое лечебное учреждение. Оно закрыто в том смысле, что существует некий режим. Оно режимное, может быть, если можно так выразиться. Потому что есть режим некий жизни, которому все обязаны подчиняться. Но мы для людей открыты. И мы ведем там полноценную приходскую жизнь. И вот что делают воспитанники центра? Они воспринимают образ жизни православного христианина. И они за этот год успевают пройти тот путь, который человеку в обычных условиях, когда он решил стать христианином, нет, ну, как правило, уходит лет 6-8 на это. Со всеми перипетиями, искушениями и так далее. А здесь мы вот просто как в некий, как вам сказать, в некую оранжерею помещаем людей, чтобы все максимально содействовало тому, чтобы человек созрел до определенной степени. Условия, как бы оранжерея, условия не оранжерейные. Я бывала в вашем центре, просто видела, что там люди трудятся. Конечно. Послушания какие-то у каждого есть. Они молятся, они участвуют в службах, принимают участие активное. Для человеческой души, для человеческого тела это самые оранжерейные условия. В этих условиях душа максимально растет. Я просто, чтобы поняли, что оранжерея это немножко другое понятие в нашем центре. И, конечно, в этом смысле мы, конечно, счастливые люди. Мне кажется, любой врач об этом может только мечтать, чтобы вот видеть такие результаты. Не своего только труда. Вот это тоже очень важно, понимать, что для того, чтобы достичь вот таких результатов, чтобы вот такое преображение человеческой личности произошло, здесь одних врачебных усилий недостаточно. Врач здесь один из участников такого процесса. Да. Людей много, кто в этом участвует. И как в формировании вообще вот нас, личности, если вот вспомнить нашу жизнь, очень много людей принимало участие. Мы можем кого-то вспомнить, кого-то не вспомнить, но все они так или иначе, вот Господь приводил нам этих людей, и каждый из них вкладывал какой-то кирпичик в наше мировоззрение. Вот так и в нашей системе реабилитации. Там наши братья встречаются с огромным количеством людей. Это не только персонал центра, это не только кто непосредственно по долгу службы занимается ими. А это и наши прихожане, это и та молодежь, те ровесники наших ребят, кто вырос в церкви, и кто для них является вот просто видимым образцом для подражания. И само это является мощным реабилитирующим фактором. Отец Сергий и я, мы только направляем, контролируем этот процесс. Конечно, проводятся интенсивные занятия нравственно ориентированной психотерапии. Мы этому уделяем большое значение. Проводятся с ребятами занятия по православной психологии. У нас сейчас работает женщина молодая, энергичная очень и любящая вот эту работу. И каждую неделю она проводит с ребятами занятия. У нас появился еще один работник, культуролог, которая проводит занятия по культурологии с нашими братьями. Но, по сути дела, это занятия по истории религии. И она в такой доступной, и я бы даже сказал, знаете, оригинальной форме, которая очень нравится нашим воспитанникам, рассказывает и вот укладывает в их умы представление о том, что такое православие вот с точки зрения всей истории человеческой культуры. И сейчас уже рисуется такая картина, что, в общем-то, наши братья получают за этот год достаточно много информации, которую можно сравнить с каким-то образованием более-менее приличным. Конечно, все это очень нужно, важно. А в конце концов, все это сводится не столько к процессу лечения, сколько к процессу перевоспитания. Мы перевоспитываем наших ребят. Какой возраст ваших воспитанников, братьев ваших? Ну, вот сейчас в центре 25 человек. Это люди от 17 до 40 лет. У нас ведь не только наркозависимые, у нас страдающие алкогольной зависимостью. Появляются у нас люди и с другими проблемами. Нам всем, в общем-то, показано. Зависимостями. Да, показано время от времени вот такая реабилитация. Да. И наши братья начинают видеть все дефекты того воспитания, которое подвергается в нашем центре коррекции, преобразованию, переменам. Ведь у нас в основном ребята из тех семей, кто, ну, способны оплачивать содержание своих детей. Конечно, у нас всегда есть те, кто реабилитируется бесплатно, те, кто не могут вообще выделить никаких средств. Но в основном это те, кто могут платить за свое содержание, родственники их могут платить. А это значит, это те семьи, где дети не были ничем обделены с детства. И где как раз воспитание это сводилось вот к этому... к обеспечению, да, всем необходимым. Вот дурацкому принципу, когда ни в чем ребенку не отказывать. Ну, казалось бы, во всем необходимым. Необходимым, так казалось, самое главное. Лишены они оказались. Чтобы ребенок ни в чем не испытывал нужды. Вот в чем видится смысл воспитания. Чтобы ребенок ни в чем не нуждался. И родители, сами того не подозревая, формировали наркоманическую личность. Наркоманический тип личности. И наркомания стала просто вот просто закономерным последним вот таким. Вот в чем вы видите, так сказать, вот эти вот проблемы такого? То есть формирование вот этой наркоманической личности. Вот что ее формирует, как бы, вот, если конкретно, какие сейчас... вот пункты? Вот раз, два, три, четыре. Вот вы говорите, что благополучно, благовоспитанно, казалось бы. Ну, во-первых, сейчас да. То, что, на что обратить внимание родителям вот в этих обеспеченных семьях, чтобы они не думали, что вот это вот важное, самое важное, самое главное, и чего они лишают детей своих? Во-первых, мы живем в такое время, когда никто никого не учит воспитывать детей. Сейчас это просто выветрено. Мы живем в так называемое постсоветское время, когда родители были просто детренированы в плане воспитания детей. Воспитанием детей занималось государство. Никто, родитель конкретно не занимается, в семьях не занимаются, да, ваша точка зрения? Правильным воспитанием? Нет. Угу. Представление о воспитании у нас извращено до безобразия. И это одна из самых важных причин формирования наркоманической личности. Второе, это вообще духовная атмосфера нашего общества, в котором мы живем. Дух нашего общества сейчас, за последние вот годы нашей истории, он сформирован искусственно. Искусственно сформирован для того, чтобы зрели люди с наркоманическим типом личности. Нажми на кнопку, получишь результат. Чтобы люди видели смысл жизни в удовлетворении своих сладострастных потребностей. И материальных. В том числе и материальных тоже. Угу. Потому, денежные деньги – это эквивалент всех чувственных удовольствий, которые человек может получить. Так. И это тоже мощнейший фактор формирования. Это да. Да. Угу. И самый главный, на мой взгляд, фактор – это... То, что ребенку в том возрасте, когда он в этом испытывает максимальную потребность, никто не говорит, кто он и зачем он. Ведь какие бы были неблагоприятные внешние факторы для формирования здоровой личности, если в человека всеять зерно, которое потом, доброе зерно, которое потом даст свои всходы и будет формировать человека изнутри, то мы можем избежать очень многих проблем. Так было всегда. Для человека, для того, чтобы вырасти ему здесь нормальной, здоровой личностью, внешние факторы всегда неблагоприятны. Это, знаете, мы в истории встретим очень небольшие промежутки времени, когда духовная атмосфера в обществе была благоприятной. То есть ребенку нужно говорить, кто он и для чего он в этом мире, да? Конечно, он этого хочет. Угу. Он хочет знать. Хочет узнать какой-то он хочет определенное. Это знать. В определенном, так сказать, возрасте, особенно вот где-то вот. Так хочет, что прямо вынь да положь. Если он не узнает ответов на эти самые главные вопросы, мы его потеряем на долгие годы и можем даже вот здесь уже потерять навсегда. Потому что человек, восприняв наркоманический образ жизни, он может стать наркоманом и просто погибнуть. А наркомания – это частный случай, когда реализуется наркоманический образ жизни. Он проявляется ведь по-разному. Это вот просто, чаще всего, это стремящиеся к чувственным удовольствиям люди. Дети, молодежь, взрослые, неважно. Зрелые люди сейчас у нас с наркоманическим типом сознания. Мы видим стремящихся к развлечениям, к удовольствиям, к чувственным удовольствиям людей. и видящим в этом смысл своей жизни. Людей, избегающих страдания как абсолютного зла, болезни как абсолютного зла, не понимающих, совершенно запутавшихся вот духовно людей мы видим сейчас. А заканчивается это все обязательно трагическими разочарованиями человека, потому что если человек предается чувственным удовольствиям, рано или поздно это приводит к опустошению человека по поводу радоваться. И человек становится вот тотально разочарованным во всем. Человек погружается в глубокую депрессию, когда бы это с ним не произошло. Так вот, чтобы мы, чтобы избавить наших детей от этих бесплодных блужданий по поиску смысла жизни, а ведь поиск чувственных удовольствий — это тоже определенного рода богоискание. Человек чтобы ищет... не оказаться в сумрачном лесу. Человек ищет успокоение своей души, чтобы вот наступил некий мир душевный. И чувственное удовольствие — это очень лакомая приманка для этого. Потому что временно действительно человеческая душа находит некое удовлетворение, как вот если, скажем, голодному человеку набить чем-нибудь желудок, и у него может временно прекратиться голод. Но ведь он не насытился, а наоборот, степень потребности в пище возрастает все больше и больше. Вот. А если нет пищи, человек в конце концов умирает. Точно так может и умереть человеческая душа еще здесь. Вот. И наши братья как раз в центре вот это все узнают. Ведь подвергается пересмотру все, что с ними было раньше. И нам очень нравится, мы очень радуемся, точнее сказать, когда мы видим, что в человеке запускается процесс вот этого преображения его ума. Когда он меняет свой взгляд на свою собственную биографию, на все то, к чему он был так привержен и что он так любил. Когда у него просветляется ум до такой степени, что он действительно понимает, что наркомания – это только верхушка айсберга. Вот то, что его привело в центр – это верхушка айсберга, видимая. А вот то, что было для него сокрыто, то, что было невидимо, это-то как раз составляет основу всей его душевной патологии. И вот тогда человек отвергается от того духа, который он воспринял до того, как переступил порог нашего центра, и начинает изживать те последствия, которые вот этот дух создал в себе в качестве форм. Знаете, как в посвященном писанию, дух творит себе формы. И тогда человек это делает серьезно и осознанно. Нам нравится наблюдать, как братья наши взрослеют быстро. Нигде, пожалуй, такого не увидишь. Когда юноша, совершенно бестолковый, вот с таким раздраем в душе, за короткий срок собирается в нечто цельное и осознанно занимается построением себя самого уже на новом основании. У него просветляется взгляд, он меняется внешне, у него меняются манеры, речь, от него веет совершенно другим духом. Вот. Это самое ценное в нашем делании. И в этом смысле мы, конечно, как бы показываем, какой должна быть психиатрия, из чего она должна исходить, что должно быть предметом исследования, да, и предметом воздействия психиатрии и наркологии. Вот это, к сожалению, совершенно не знает наша психиатрия и не хочет знать. Вот ведь что самое-то страшное. Когда мы с нашими первыми результатами начали обращаться к тем, кто занимается профессионально, на высоком уровне оказанием помощи в государственных структурах, нам мягко дали понять: ребята, это все замечательно, делайте свое дело, только никуда не лезьте. Потому что вот эти ваши цифры, они никому сейчас у нас в стране не нужны. У нас уже устоявшая система наркологии, которая обеспечивает рабочие места огромному количеству людей. Нам выгоднее работать в атмосфере, где все прекрасно понимают, что никто никого не лечит. Эти 5%, и то наверняка дутых, которые существуют в год в нашей системе здравоохранения по оказанию помощи наркозависимым, 5% пролеченных наркоманов воздерживаются от наркотиков в течение года. Этого нам достаточно, нам больше ничего не надо. Ведь понятно, что если брать на вооружение вот такую систему оказания помощи, это грозит серьезными реформами не только психиатрии, а здравоохранению в целом. Мы с вами раньше встречались, когда я ведь очень часто говорил, что наша медицина сейчас переживает серьезнейший кризис. Выход она из которого должна тоже воцерковляться, да, лежит вот на религии, на этих же путях. А как иначе? У нас в России-то особенно. А интересно, вот что психиатры, ведь они называют, говорят, душевные болезни. термин-то есть, да, такой, душевные болезни, а душа-то при этом, так сказать, никак не затрагивается. Ну, совершенно верно. Мы, а душа-то не думает. Антропологические наши представления, которыми руководствовались все наши предки, они извращены до неузнаваемости. Мы продолжаем употреблять термины, которые имеют исключительно религиозный контекст, таких как душа, совесть и так далее. А мы при этом можем отрицать сам предмет. Ведь это же просто, знаете, где-то из области психиатрии, когда человек отрицает предмет своего исследования, душу. Мне кажется, что просто действительно этот кризис углубится, наверное, до самой своей крайней точки, до тех пор будет углубляться, пока действительно медицина не станет воцерковленной просто, пока врачи не поймут, что не только дело в материальном, в материальной этой оболочке. И должны прийти, мне кажется, все-таки вот с религией в контакт. Конечно. Еще одним очень драгоценным качеством вот такого подхода к лечению, на мой взгляд, является то, что человек не отвергает ничего из того, что создано Богом. Понимаете? Он видит проблемы свои собственные только в себе самом. Он понимает, что и проблема его взаимоотношений с людьми, и со всем, что его окружает, находится в нем самом. И что только на путях преображения себя самого, на покаянном переплавлении с Божьей помощью своей собственной души, можно обрести подлинную гармонию со всем окружающим. А не так, как это мы можем видеть сейчас, когда людям внушается отвращение к чему-то земному. Вот недавно мы с вами об этом говорили. Когда пытаются человека избавить от алкогольной зависимости путем привития к ему ненависти к алкоголю как таковому. Да. Вот это очень важно, что в человеке появляется понимание того, что Бог в принципе так создал свой мир, что к чему бы мы ни прикасались в этом мире, все содействует тому, чтобы мы обнаруживали свою собственную немощь и Божье всемогущество. И мы пытаемся именно вот так переориентировать человеческую душу, чтобы это некий отпечаток его души, который он получает у нас в центре, сохранился до встречи человека с Богом, сколько бы ему ни было отмерено. Ну вот, подводя итог вот этих как бы 6 лет работы, да, в центре для наркозависимых, что все-таки вот можно сказать, чем, так сказать, вот завершить нашу сегодняшнюю беседу? Что вы могли бы сказать? Вы довольны вот результатами работы? Или вы поняли, что есть еще какие-то... Ну, вы знаете... Что еще можно обратить внимание? В целом, да, но тут я хотел бы сделать существенную оговорку. Человек может быть, знаете, доволен тем, что он делает сам. Вот он сам поставил цель и сам ее достиг. А наше удовлетворение от того, что мы делаем, оно основано на другом. Мы видим милосердие Божие и как Бог близко. Ведь то, что происходит с нашими ребятами, это результат не нашей деятельности. Вот мы не приписываем это самим себе. Мы понимаем, что это результат начавшегося общения, живого общения человека с Богом в церкви. Вот. И в этом смысле мы удовлетворение это получаем от того, что мы сами хоть какое-то к этому отношение имеем, что мы где-то вот рядышком здесь стоим. Некое вот такое утешение получаем. И, между прочим, сами проходим реабилитацию. Да? Конечно, без этого никак нельзя. Ведь каждый раз, когда мы начинаем работать с новым человеком, который поступает к нам в центр, перед нами раскрывается новая человеческая личность и совершенно индивидуально, уникально, не так, как другие. Нет ни одного человека, который был бы похож на другого. Вот наши выпускники. Это не штамповка. Конечно. Вот грехи и страсти. Человек уникален, да, действительно. Да, грехи и страсти делают нас аморфной массой одинаковой, когда мы сливаемся. А вот преображение наших страстей на добродетели, на которых эти страсти паразитировали, обнаруживает уникальность человеческой личности. И Бог, мы поражаемся тому, как Бог любит каждого человека, так, как будто он у него единственный. Вырисовывается ни на кого не похожая человеческая личность. С такими даровами, дарованиями, о которых никто раньше не подозревал, даже он сам. Дарование проявляется, таланты проявляются. Конечно. И вот это-то самое радостное, конечно, в нашей жизни. И с одной стороны, мы понимаем, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Но ведь правильно говорят, что болезни и всяческие испытания ведут нас к Богу. Да, вот это подтверждает всю евангельскую правду, вернее, правоту всех евангельских слов о том, что если человек прибегает к тому, кто разрушил ад, кто связал дьявола, то любое скорбное обстоятельство, которое с человеком может в жизни случаться, он же и обратит на добро. И человек, как знаете, как птица Феникс, может возродиться из самой, казалось бы, ужасной и гибельной для него ситуации в жизни. Вот это, вот, пожалуй. Я думаю, что мы на этом закончим нашу беседу. Я хочу сказать, что это была рубрика «Гость в студии» и беседа о душевном здоровье, которую мы провели вот с Вячеславом Боровских, врачом-психотерапевтом, руководителем Духовно-просветительского центра Петропавловский и центра реабилитации наркозависимых в городе Полевском. Завтра этому центру исполняется 6 лет. Поздравляем вас. Спасибо. И желаю всего самого доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.